Погружение в земное отрывает от действительности. Ведь действительность в понимании всех трех миров и в устремлении ко всем трем в равновесии, не дающем преимущества захватывать сознание только очевидностью плотной. Ведь за ней скрыта действительность, а действительность ценна во всей своей полноте. Мы реалисты-действительники, и наша твердыня есть средоточие всех трех миров. Даже трудно представить себе, сколь ограничено сознание, довольствующееся очевидностью. Чтобы представить, надо как бы выйти из себя, отойти от себя, то есть отрешиться. Опять приходим к незыблемости Древнего Завета. «Отвергнись от себя и следуй за мною». Так глубиною знания насыщено каждое великое учение, ибо основа его покоится на неисчерпаемости. Потому те, кто чует ее, могут перечитывать без конца заветы, данные в них, и всякий раз находить нечто новое. Не о бездушном чтении говорится, но о жизненно применяемом усвоении прочитываемого. Спросят, почему мы твердим все о том же? Ответьте, будем твердить до тех пор, пока не будет все приложено в жизни. Каждое повторение есть не что иное, как новый оборот спирали, правда, аналогичный предшествующему, но на уровне новом, на уровне нового понимания единого, неповторяемого, но вечно нового учения жизни, одного и того же во всех веках, но в разных аспектах, и соизмеримого со ступенью сознания тех, кому оно дается. Корень один и один ствол, но разные ветви. Только синтез может объять многообразие, разновидность и ценность этих аспектов, взятых отдельно, и объединить их в понимании вещи единой. Также многообразен и космос, и беспредельны формы его выявления, но сущность его одна, и эта сущность – огонь. Также разнообразные внешние формы сокровенного знания, частично выдаваемого в учениях, но неизменны и незыблемы основы.